Андрей успел слазить в кузов, помог там Дональду расставить баки, поднял и закрепил борт грузовика, снова спрыгнул на землю, угостил Дональда сигаретой, и теперь они втроем стояли перед Кенси и слушали его. Дональд Купер, длинный, сутулый, в выцветшем комбинезоне, длинное лицо со складками возле рта, острый подбородок, поросший редкой седой щетиной, Иван, широкий, приземистый, почти без шеи, в стареньком, аккуратно заштопанном ватнике, широкое бурое лицо, курносый носик, благожелательная улыбка, темные глаза в щелках припухших век. И Андрея вдруг пронизала острая радость при мысли, что все эти люди из разных стран и даже из разных времен собрались здесь вместе и делают одно очень нужное дело, каждый на своем посту. «Теперь он уже старый человек», — закончил Кенси, — «и он утверждает, что самые лучшие женщины, каких он когда-либо знал, — это русские женщины, эмигрантки в Харбине». Он замолчал, уронил окурок и старательно растер его подошвой блестящего штиблета. Андрей сказал: «Какая же она русская?» «Сельма, да еще Нагель». «Да, она шведка», — сказал Кенси. «Но все равно это был рассказ по ассоциации». «Ладно, поехали», — сказал Дональд и полез в кабину. «Слушай, Кенси», — сказал Андрей, берясь за дверцу, — «а кем ты был раньше?» «Контролером на литейном заводе, а до того министром коммуникального...» «Да нет, не здесь, а там». «А, там. Там я был лид-сотрудником в издательстве Хаякава». Дональд завел двигатель, и старенький грузовик затрясся и залязгал, испуская густые клубы синего дыма. «У вас правый подфарник не горит!» — крикнул Кенси. «Он у нас сроду не горел», — отозвался Андрей. «Так почините! Еще раз увижу, оштрафую!» «Понасажали вас на нашу голову!» «Что? Не слышу!» «Бандитов, говорю, лови, а не шоферов!» — проорал Андрей, стараясь перекричать лязг и дребезг. «Дался тебе наш подфарник! И когда только вас всех разгонят, дармоедов!» «Скоро!» — крикнул Кенси. «Теперь уже скоро! Не пройдет и 100 лет!» Андрей погрозил ему кулаком, махнул Вану и ввалился на сиденье рядом с Дональдом. Грузовик рванулся вперед, чиркнул бортом по стене в арке ворот, выкатился на главную улицу и круто повернул направо. Устраиваясь поудобнее так, чтобы пружина, вылезшая из сиденья, не колола взад, Андрей искоса поглядел на Дональда. Дональд сидел прямо, положив левую руку на баранку, а правую — на рычаг переключения скоростей, надвинув шляпу на глаза и выставив острый подбородок, и гнал во всю мочь. Он всегда ездил так, с максимально разрешенной скоростью, не думая даже тормозить перед частыми выбоинами на асфальте, и на каждой такой выбоине в кузове тяжело ухали баки с мусором, дребезжал проржавевший капот, а сам Андрей, как ни старался упираться ногами, подлетал и падал в точности на острие проклятой пружины. Только раньше все это сопровождалось веселой перебранкой, а сейчас Дональд молчал. Тонкие губы его были крепко сжаты, на Андрея он не смотрел вовсе, и потому чудился в этой обычной тряске какой-то злой умысел. — Что это с вами, Дон? — спросил Андрей наконец. — Зубы болят. Дональд коротко дернул плечом и ничего не ответил. — Правда, вы какой-то сам не свой последние дни, я же вижу. Может быть, я вас обидел как-нибудь нечаянно? — Бросьте, Андрей, — проговорил Дональд сквозь зубы. — При чем здесь вы? И опять Андрею почудилось в этих словах какое-то недоброжелательство и даже что-то обидное, оскорбительное. Где уж тебе, сопляку, меня, профессора, обидеть? Но тут Дональд заговорил снова. — Я ведь не зря сказал вам, что вы счастливый. Вам и в самом деле можно только позавидовать. Все это идет как-то мимо вас или сквозь вас. А по мне, это идет как паровой каток. Ни одной целой кости не осталось. — О чем вы? Ничего не понимаю. Дональд молчал, искривив губы. Андрей посмотрел на него,

— спокойно сообщил он, — и позвоню к тебе в гараж, что у тебя подфарник правый не горит. Подфарник у него, понимаешь, не горит, а туда же. Учит полицию, как работать, молокосос. Дональд вдруг рассмеялся сухим скрипучим смехом. Полицейский тоже ржанул и сказал совсем уже миролюбиво. — Я один на 40 домов понял. И оружие запретили носить. Чего же ты от нас хочешь? Тебя скоро дома резать начнут, не то что в переулках. — Так а чего же вы? — ошеломленно сказал Андрей. — Протестовали бы, требовали бы. — Протестовали, — повторил полицейский язвительно. — Требовали. Новичок, что ли? — Эй, шеф! — позвал он Дональда. — Притормози-ка, мне здесь. Он спрыгнул с подножки и в развалку, не оглядываясь, направился в темную щель между покосившимися деревянными домами, где в отдалении горел одинокий фонарь, а под фонарем стояла кучка людей. — Да что они, ей-богу, сдурели, что ли? — возмущенно сказал Андрей, когда машина снова тронулась. — Как это так? В городе полно шпаны, а полиция без оружия. Не может этого быть. У Кэнси же кобура на боку. Что он у ней, сигареты носит? — Бутерброды, — сказал Дональд. — Ничего не понимаю. — Было разъяснение, — сказал Дональд. — В связи с участившимися случаями нападения гангстеров на полицейских с целью захвата оружия и так далее. Некоторое время Андрей размышлял, изо всех сил упираясь ногами, чтобы не подбрасывало над сиденьем. Булыжник практически уже кончился. — «По-моему, это ужасно глупо», — сказал он наконец. «А по-вашему?» «И по-моему тоже», — отозвался Дональд, неловко закуривая одной рукой. «И вы об этом так спокойно говорите?» «Я уже свое отбеспокоился», — сказал Дональд. «Это очень старое разъяснение. Вас еще здесь не было». Андрей почесал макушку, наморщился. Черт его знает, может, и был какой-то смысл в этом разъяснении. В конце концов, полицейский-одиночка действительно соблазнительная приманка для этих гадов. Если уж изымать оружие, то изымать надо, конечно, у всех. И, конечно, дело не в этом дурацком разъяснении, а в том, что полиции мало и облав мало, а надо было бы устроить одну хорошенькую облаву и вымести всю эту нечисть одним махом. Население привлечь. Я бы, например, пожалуй, пошел. Дональд бы, конечно, пошел. Надо будет написать мэру. Потом мысли его приняли вдруг новые направления. «Слушайте, Дон, — сказал он, — вот вы социолог. Я, конечно, считаю, что социология — это никакая не наука. Я вам уже говорил, и вообще не метод. Но вы, конечно, много знаете, гораздо больше меня. Вот вы мне объясните, откуда в нашем городе вся эта дрянь? Как они сюда попали? Убийцы, насильники, варьё. Неужели наставники не понимали, кого сюда приглашают? — Понимали, наверное, — равнодушно ответил Дональд, сходу проскакивая страховидную яму, наполненную черной водой. — Так зачем же тогда? — Вором не рождаются, вором становятся. А потом, как известно, откуда нам знать, что нужно эксперименту? Эксперимент есть эксперимент. Дональд помолчал, потом добавил необычайно ядовито. Футбол есть футбол. Мяч круглый, поле квадратное, пусть победит достойнейший. Фонари кончились, жилая часть города осталась позади. Теперь по сторонам разбитой дороги тянулись заброшенные развалины. Остатки нелепых колоннад, просевшие в скверные фундаменты, подпертые балками стены с зияющими дырами вместо окон, бурьян, штабеля гниющих бревен, заросли крапивы и колючек, чахлые, полузадушенные лианами деревца среди нагромождений почерневшего кирпича. А потом впереди опять возникло туманное сияние. Дональд свернул вправо, осторожно разминулся со встречным пустым грузовиком, пробуксовал в глубоких колеях, забитых грязью, и, наконец, затормозил вплотную к красным огонькам последнего в очереди мусорщика. Он заглушил двигатель и посмотрел на часы. Андрей тоже посмотрел на часы. Было около половины пятого. — Часок простоим, —